Я бы с радостью остался в этом переменчивом мире. За минувшие дни я успел убедиться, что мой настоящий дом скорее здесь, чем в замке Рулх. Но Джуфин, разумеется, прав. Я должен вернуться. Если бы у меня был законный наследник, я мог бы позволить себе роскошь послать вас к темным магистрам и продолжить прогулку. А так нехорошо оставлять у себя за спиной смуту. Вы бы все-таки отпустили мою руку, сэр Макс. Это не хитрость, я вас не обманываю. Королевскому слову следует верить, — галантно согласился я. Но локоть блудного монарха выпустил крайне неохотно. Что ж, мой отец когда-то говорил, что промедление — недостойная манера поведения, — вздохнул Гурик. Домой так домой. Мелифара вытаращил глаза и открыл было рот. Я полагаю, он собирался спросить, каким образом король собирается вернуться в Йехо. Но я заставил его промолчать одним яростным взглядом. Я начинал понимать, что возвращение домой было проблемой только для нас. Его Величество Гурик VIII ни секунды не сомневался, что может оказаться дома, как только пожелает. Просто до сих пор он такого желания не испытывал. Хвала магистрам, что Мелифара вовремя заткнулся. Возможно, его закономерный вопрос мог бы заронить зерно сомнения в пытливый разум короля. И кто знает, не обрекло ли бы нас это печальное недоразумение на еще одну вечность бесцельных скитаний по лабиринту. Предвижу, сэр Макс, что когда-нибудь вы поймете, сколь велика жертва, которую я приношу сегодня, — торжественно начал король. Этот день будет великим днем в вашей жизни. Вы узнаете, что наилучшее путешествие — то, которое не имеет завершения. Мне бы не хотелось, чтобы в этот день вы испытали запоздалое чувство вины передо мной, ибо я на вас не в обиде. Вы лишь напомнили мне о моем долге. Его теплые пальцы решительно обхватили мое запястье. «Давайте и вашу руку, сэр Мелифара-младший», — потребовал он. «Я предполагаю, что именно физическое прикосновение помогает спутникам совместно передвигаться в этом зыбком пространстве, вместо того, чтобы, вопреки своей воле, разойтись в разные стороны. Это согласуется с вашим опытом?» «Согласуется», — облизнув пересохшие губы, подтвердил я. «Я все никак не мог поверить, что наш диалог происходит наяву. Слишком часто в последнее время мне снилось возвращение домой, и каким бы ни был цвет неба, под которым я засыпал, мои сны были куда больше похожи на правду, чем эта незамысловатая уличная сценка, несколько утяжеленная романтическим пафосом Гуригова пророчества». «Так мы возвращаемся?» — почти шепотом спросил Мелифара. Это были первые слова, произнесенные им в присутствии нашей драгоценной добычи. «Считайте, что уже вернулись», — будничным тоном откликнулся Гурик, увлекая нас за собой под низенькую, увитую мелкими алыми цветами арку. Я послушно передвигал ватные ноги, глаза застилал гулкий оранжевый туман, сердце наносило ребрам не менее 500 нокаутирующих ударов в минуту, а второе, о котором я почти позабыл во время наших скитаний по лабиринту, кажется, вовсе не собиралось биться. Где-то далеко гулко звучали знакомые голоса, я откуда-то знал, что могу к ним не прислушиваться. От этих голосов отнюдь не зависела моя жизнь. Она вообще больше ни от чего и ни от кого не зависела, даже от меня самого. Я закрыл глаза, поскольку понял, что еще не готов увидеть очертания знакомого интерьера и лица, которые я уже начал забывать. Это было слишком хорошо, чтобы сохранить рассудок. «Макс, прекрати притворяться мертвым. Все равно не верю. Мертвые не сопят». Я даже удивился поначалу. С чего бы это сэру Джуфину Халли говорить женским голосом? Я почему-то не сомневался, что говорит со мной именно Джуфин. Так было всегда. Когда я возвращаюсь из очередной передряги в растрепанных чувствах и с крышей набекрень, первым, кого я встречаю, непременно оказывается шеф, который быстро и качественно производит мелкий ремонт моей пошатнувшейся психики, после чего меня можно выпускать на волю без поводка и намордника. Традиция, так сказать. «Макс, просыпайся немедленно!» — потребовал голос. «Мало того, что шлялся невесть, где чуть ли не дюжину дней, так теперь еще сопишь в подушку? Я знаю, что это единственное существо, которое ты любишь всем сердцем, поэтому я оставила вас наедине на целых 3 часа. Все, хватит!» Я рискнул. Приоткрыл один глаз, правый, близорукий, рассудив, что этим глазом я увижу не слишком много, ровно столько, сколько уже готов увидеть. Меня ослепило полуденное солнце, а потом из этой особой разновидности темноты, порожденной переизбытком света, медленно, как из тумана, проступили знакомые черты. Никакой это был не Джуфин, разумеется. Рядом со мной сидела Меломори, и ее напряженная улыбка свидетельствовала о том, что я свинья. Мне следовало акклиматься еще несколько часов назад и сделать все для того, чтобы разгладились почти незаметные горькие складки в уголках ее улыбающихся губ. «Я люблю тебя больше, чем подушку», — нежно сказал я, — «честное слово». «Просто ты уже присытился ее обществом», — рассудительно заметила Меломори. «А моим еще нет. Узнаю старого доброго Макса». «Это хорошо, что узнаешь», — улыбнулся я. «Я стал очень старый, да?» «Не очень, в самый раз», — она пожала плечами. «Просто теперь ты не похож на мальчишку, как прежде. Если тебе не нравится, наколдуй себе какую-нибудь другую внешность. Хотя, будь моя воля, я бы оставила все как есть». «Как скажешь», — согласился я. «А ну-ка дай зеркало. Посмотрю, что из меня получилось». «Потрясающе!» — фыркнула она. «А вообще-то считается, что попросить зеркало, вернувшись с того света, имеет только женщина». «Я о тебе забочусь. Моя рожа — это твое достояние. Тебе на нее еще долго смотреть придется. И на людях со мной появляться, и вообще...» «Я с удовольствием появлюсь с тобой на людях, даже если ты превратишься волосатое, пятиногое чудовище!» — отмахнулась Меломори. «Возможно, в этом случае я буду появляться с тобой на людях даже с большим удовольствием, чем сейчас. Ты же меня знаешь?» «Да уж», — вздохнул я, вспомнив, как служащие городской полиции разбегались, когда на их половину дома у моста как бы случайно сворачивала леди Меломори Блим с арварокским хубом на плече. Хороший, кстати, был хуб, хоть и смахивал на шерстяного паука. Ласковый, послушный, певучий, в отличие от меня. «Ты не рассердишься, если я еще некоторое время не буду превращаться в чудовище?» На всякий случай спросил я. «Все бы ничего, но перед соседями как-то неудобно. Я же, в сущности, мирный обыватель. Кстати, если уж заговорили о чудовищах, дай мне все-таки посмотреть, на кого я теперь похож. Что-то я нервничаю». «Но и зря. Внешность — это всего лишь внешность», — спокойно возразила Меломори. «Она все-таки дала мне зеркало. Рожа моя действительно переменилась. Прежде я выглядел моложе своих лет, теперь несколько старше. Не старик, конечно, но 40 лет на моей исторической родине мне бы вполне могли дать. Здесь, въехав, в связи с тем, что нормальный среднестатистический человек живет 300 лет, с возрастом творится такая путаница, что я не решаюсь оперировать какими-то цифрами. Паршиво выгляжу, — меланхолично заметил я, возвращая зеркало. Но если тебе нравится, значит, все в порядке. Еще как нравится, — безапелляционно заявила она. В жизни такой красоты не видела. Ты доволен, горе мое? Но развить эту многообещающую тему нам не дали. Дверь открылась, чтобы дать мне счастливую возможность воссоединиться с сэром Джуффином Халли, полумертвым от любопытства. «Ну, рассказывай», — коротко потребовал он, — «с самого начала и подробно. Версии Мелифара и Гурига я уже слышал, но мне нужна твоя, сам понимаешь». «Вначале вы рассказывайте, как там Мелифара? В порядке? Насчет его величества я, честно говоря, был совершенно спокоен». «А что ему сделается, твоему ненаглядному сэру Мелифара?» — фыркнул Джуффин. «Это только ты у нас любишь терять жалкие остатки своего сознания по любому поводу». Парень, не поморщившись, хлопнул стакан джубатыкской пьяни за упокой твоей души. Потом выяснил, что ты живеханик, и принял по этому поводу еще одну порцию. Спел тебе пару дифирамбов, рассказал что-то невнятное о вашей прогулке. Представляешь, что он мог рассказать после двух-то стаканов на голодное брюхо? Мне пришлось отправить его домой, а потом еще 2 часа объясняться с королем. Гурик, в отличие от вас, очень доволен приключением и дуется, что ему не дали нагуляться. «Да, я это заметил», — усмехнулся я. «Так вы хотите услышать от меня длинную-длинную историю о наших похождениях? Ладно, только пошлите зов в какой-нибудь трактир». «И ты не уходи», — я обернулся к Меломоре, которая собралась было тактично оставить нас с шефом наедине. «Ни в коем случае не уходи. Я только-только начал понимать, почему мне так хотелось вернуться домой, даже после того, как я забыл, что у меня есть какой-то дом». «Вот как?» — хмыкнул Джуффин. «Все было настолько серьезно? Я-то, признаться, думал, что сэр Мелифара слегка преувеличивает степень вашего с ним безумия». Меломори ничего не сказала, но уселась, скрестив ноги на краю моей постели. Вид у нее при этом был самый решительный. Пожалуй, даже всемогущий шеф тайного сыска не смог бы сейчас вытурить ее из помещения, если бы решил, что она помешает нашему с ним приватному шушуканью. Но Джуффин не стал возражать против ее присутствия. Иногда этот пожилой злодей ведет себя как нормальный живой человек, надо отдать ему должное.